Шестая глава. Шаг шестой. Уравнитель. Что ж, вы большой молодец, раз дошли до этого шага. Я в очередной раз надеюсь, что весь ваш путь сюда был пройден с полной адаптацией предшествующих шагов и развития навыков, которые были предложены. Ну а теперь, чтобы упростить пройденные шаги по адаптации и развитию навыков и умений слушать, видеть, замечать и подмечать детали, а также делать объективные выводы, используя полученную информацию и умение подбирать нужный ключ для любого человека, давайте попробуем усвоить и принять такой момент, что вышеупомянутая схема универсальной работает касательно абсолютно всех слоев населения, за вычетом конкретных людей, которые сумели адаптировать и принять все те вещи и навыки, в процессе познания и формирования которых находитесь сейчас вы. И чтобы это для вас стало столь же очевидно, сколько это очевидно для меня, хотелось бы добавить, что помимо пройденного материала есть еще кое-что особенно важное в процессе саморазвития. Кое-что, что крайне важно понимать для развития навыков лавирования в социуме. Кое-что такое, чему действительно необходимо научиться. Объективные факты таковы, что нас с самого детства дрессируют и воспитывают для выполнения адаптивной роли современного раба, как бы грубо это ни звучало. Задумайтесь сами, это ведь единственное честное определение того, в кого нас всех пытаются трансформировать. Нам с самого детства пропихивают важность и весомость общепризнанных достижений, пытаются привить нам определенную оценочную модель поведения, пытаются заставить чувствовать свою неполноценность вплоть до тех пор, пока мы не добьемся кем-то предустановленных пунктов успешности, отнимая у нас возможность чувствовать и наслаждаться собственной жизнью, заменяя ее бесконечной гонкой в колесе из нереализованных амбиций родителей, приоритетов окружения, советов учителей и навязанных интернетом желаний. Нам всем советуют выбрать профессию, хорошо выполнять поставленные обществом задачи, развиваться в одном из предложенных направлений, что самое глупое, нас заставляют испытывать некую боязливость, дрожь, опаску, чуть ли не до поклонения каким-либо статусным персонажам, которые добились каких-то определенных пунктов из списка тех, о которых все мечтают. Понимаете ли, все дело в том, что нас с вами растят, учат, дают советы, как нужно жить, вовсе не лидеры этой жизни. Глядя, например, на своего школьного преподавателя и слушая советы, которые он мне давал, я попросту не мог относиться к этому серьезно и принимать его советы на верочку, потому что я не хотел стать им и закончить так же, как он. Видя, как выглядят и как проживают собственную жизнь мои преподаватели в университете, я не мог с головой нырять в предложенный ими материал и разделять их видение мира, потому что они не были образцом того, к чему я бы хотел прийти. Я не мог делать так, как они говорят, потому что я не желал стать таким же. Но я – это я. Я всегда, сколько себя помню, был чудаковат, поэтому я смог откинуть рамки их статусов и авторитетов, потому как для меня они никогда не являлись ни тем, ни другим. Но тем не менее я отчетливо понимаю, что это только мой подход, и ведь зачастую люди, в основном, конечно, подростки, хотя и не всегда только они, принимают на веру советы таких авторитетов. Этиологическая проблема в том, что ничего дельного и конструктивного, если вы желаете стать лидером и преуспеть в жизни, такие люди посоветовать не могут, потому что они попросту не знают ничего о том, что значит меняться и хотеть быть лидером. Но именно их советы из-за их авторитета и обрезают задатки личности и шансы на самореализацию у большей части смышленых ребят, трансформируя их в еще одного рабочего муравья, подобного им. В этой главе и на этом этапе вам будет необходимо научиться уравнивать всех и каждого между собой, отринув постулаты того, что в этом мире вообще есть какие-то особенные люди – и саму суть такого понятия, как авторитет и важность того или иного человека. Давайте попробуем отбросить всю социальную мишуру, состоящую из надуманных статусов, высоких положений, каких-либо общепринятых достижений, рейтинговых систем, общепризнанных пунктов успешности, важности, ну и так далее. Если вам удастся это провернуть, и отбросить все эти постулаты, взглянув на мир без всего несущественного, то в сухом остатке у вас неизбежно получится довольно очевидный факт, что все представители человечества по определению лишь люди, и, следовательно, они все между собой равны. Это не просто какое-то предположение или очередная психологическая теория, граничащая с подростковым нигилизмом, отнюдь. Это стопроцентный и неоспоримый факт. Разумеется, я так же, как и многие из вас, довольно долго бродил в поисках схемы и старался найти простой способ видеть в человеке лишь человека, а не его дорогую одежду, не его кошелек, не его важный статус или напыщенное лицо. Я потратил на это несколько месяцев своей жизни до той поры, пока однажды не выявил для себя еще одно простое правило, которое называю «уравнитель». Суть этого правила заключается в том, что для того, чтобы отбросить страх, отбросить желание лобызать и боязливость перед определенными представителями сильных мира сего, нужно лишь сказать себе в голове, что перед вами абсолютно такой же человек, каким являетесь вы сами, и вы ничем не отличаетесь. Чтобы было легче это понять и принять в процессе диалога с представителем элитарной прослойки, вы можете провести в голове параллели и осознать, что каким бы статусным и важным ни был человек перед вами, он неизбежно и совершенно точно пукает и, пардон, какает. Верно? Статусный и важный человек перед вами с вероятностью в 99% занимается сексом, рыгает, потеет, имеет проблемы со здоровьем, и у него такие же жизненные заморочки, что и у вас. Он также платит по ипотеке или просто оплачивает счета, он боится смерти, присмыкается перед тем, кто важнее его, боится налоговой, полиции, тюрьмы, боится заболеть, и кроме того, у него совершенно точно так же, как и у каждого из нас, течет кровь. Причем, если постараться, то кровь у него также спокойно может потечь не только по сосудам, но еще и через нос. Я не поощряю насилие, здесь суть такова, что он такой же смертный, как и каждый из нас. Также, как вариант, вы можете попробовать закинуть в голову гифку и представить этого человека на унитазе, или в момент полового акта, например. Попробуйте представить, как этот грузный и опасный товарищ, скрючившись, пытается ритмично двигаться, пофыркивая как тюлень, и это изображение в подсознании, гарантирую, неизбежно разрушит все рамки и опасения, что были у вас до этого, уже не позволяя вам неосознанно присмыкаться перед ним. Перед вами в любом случае, в любой ситуации, вне зависимости от статуса и авторитета, находится обычный человек. Так что, проводя параллели для собственной же невозмутимости, вы можете его уравнять с абсолютно любым другим человеком. С собой, с хорошим знакомым, с приятелем или недругом, ведь человек перед вами в равной вам степени боится смерти, боится лишиться стабильности, и на нем работают абсолютно все те же приемы, которые работают и на обычных людях. Начиная от умения слушать и подмечать детали, заканчивая подбором индивидуального ключа. Просто сам факт его статусности в каком-то смысле служит для него бронежилетом и защищает его от трусливых людей. Статус, или как мы его обозвали, бронежилет, заставляет людей подсознательно слабых и не готовых быть сильными, присмыкаться перед его статусом, лобызать, унижаться, подлизываться, причем даже не попытавшись пробовать психологически подчинить столь важного человека, подобрав к нему ключ. Если научитесь использовать правила уравнителя, то вы обязательно почувствуете своеобразную неуязвимость, потому как в этом мире нет сверхсуществ. И все, кого вы знаете, от суперпопулярных моделей до глав мировых конгломератов, обычные люди, равные вам. Суть в том, что, используя это правило, вы можете откинуть всю мишуру социального мнения и действовать, общаться, работать с подобным человеком на равных условиях, на своих условиях. Вы можете подобрать к нему ключ, мотивировать его принимать нужные вам решения и полноценно вести с ним работу, причем так же, как и с абсолютно любым другим человеком. Хотя отмечу, что зачастую работать с подобными статусными представителями значимой прослойки гораздо проще, нежели с обычными людьми. Вот попробуйте сами поставить себя на место подобного авторитета. Вы уже привыкли, что перед вами все хронически унижаются, что вас все боятся, ножки вам целуют, а тут приходит какой-то человек, который вас не боится. Он не жмется в угол, а спокойно, развалившись, сидит, не прячет взгляд в пол, а уверенно смотрит вам прямо в глаза, не подбирает какие-то слова, чтобы, не дай бог, вас не задеть, а говорит все как есть, излагает условия и какие-то требования, стимулирует вас принимать какие-то решения и все это, абсолютно без тени страха и сомнения в глазах. Согласитесь, здесь уже начинаете, так сказать, очковать вы, потому что, чтобы так себя вести, нужен действительно весомый повод. И либо у этого человека, который к вам пришел, действительно большие ментальные яйца, а таких вы не встречали уже с десяток лет, либо же за этим, казалось бы, незначительным человеком стоят действительно значительные силы. И, видимо, его есть кому прикрывать. Быть может, у него отец генерал или знакомые в силовых структурах, а может, у них очень высокое место в политических кругах, но в любом случае с ним лучше не сталкиваться, потому что кто его знает, какие последствия могут прилететь. Понимаете, в чем соль? Вы не опасаетесь этого статусного человека, и как раз из-за того, что вы его не боитесь, вас начинает бояться он. Кроме того, еще постарайтесь принять такой весьма любопытный факт, что никаких заведомо предопределенных правил и норм не существует. Абсолютно все правила, нормы, морали, законы, этикет, и в особенности в таком формате, в каком мы их с вами знаем, придумали люди. От природы нам не дано вшитого ограничителя поведения или этикета, нет генетически заложенных правил поведения себя за ужином, стыда, норм морали и так далее. Это все весьма неплохие вещи, разумеется, но лишь до тех пор, пока с их помощью не пытаются вами манипулировать. Вы оптимально можете соблюдать определенный стандартный социальный договор поведения. Но лишь до тех пор, пока вам не начинают говорить, что вы ведете себя неподобающе в ответ на ваши попытки самовыражаться и реализовываться. Нормы хороши лишь до тех пор, пока они не начинают убеждать вас в том, что вы обязаны достичь именно каких-то конкретных высот, потому что так принято. Пока не начнут говорить вам о том, что вы должны чувствовать, к чему вы должны стремиться, оправдывая это тем, что в противном случае вы – отброс социума, и за вас будет стыдно, в особенности, если вам советуют и рекомендуют то, к чему вы вообще не испытываете абсолютно никакой тяги. И даже более того, испытываете отвращение в каком-то определенном смысле этого слова. Знаете, что я вам скажу на этот счет? К черту такое общество. К черту общество, которое считает нормой ломать себя и друг друга для того, чтобы все соответствовали чьим-то придуманным критериям. Но по секрету, хоть такое общество совершенно точно и идет к черту, но это исключительно между нами. Наша с вами реализация, к сожалению, на данном этапе все же очень сильно зависит от социума. Поэтому советую поступать как в старой доброй пословице – всегда думайте, о чем говорите, но не всегда говорите, о чем думаете. Так, пожалуй, хватит отступлений, ведь самоцелью этого материала все же является другое. Просто попробуйте. Вот что. Когда в очередной раз за какое-то свое действие вы испытываете стыд, то постарайтесь спросить себя, в самом ли деле вы стыдитесь, потому что вам действительно стыдно, или вы стыдитесь только потому, что вам вроде как должно быть стыдно. Просто очевидно, что, следуя общественным нормам и правилам или пытаясь зажимать себя в рамки мнений окружающих, чтобы вписываться в критерии и нравиться всем, фактически вы никогда не сможете стать выше прочих. И максимально удачное стечение обстоятельств в таком случае просто трансформирует вас в такого же, как все. Чтобы быть выше окружающих и иметь шанс быть счастливым, нужно выстроить собственную систему координат. Необходимо самому решить, что для вас стыдно, а что нет. Что для вас плохо, а что хорошо. И все в этом духе. У меня есть один пример, который, думаю, отлично подойдет для этой ситуации. Даже не нужно далеко ходить, пример обо мне. Когда я начал писать первую книгу, то практически все мое окружение не понимало меня. Витало мнение, что я своего рода дурачок, было дело, даже смеялись. Но, тем не менее, сейчас они думают, что круто, что мы с ними знакомы, хотя я не стал бы жать им и руку. Общественное мнение никогда и ничего для меня не значило, потому что мнение большинства самое дешевое из всех куртизанок. И знаете, почему все именно так? Почему они мной гордятся, а не я ими? Потому что однажды я наплевал на все их советы и их мнения и сделал то, что посчитал нужным. Вот не прошло и года, как все пытаются подлизываться, убеждая меня в том, что я классный, хотя это лишь очередная ложь. Все именно так, потому что мне всегда было плевать на мнение большинства, и я не собирался играть по их правилам. Для меня не стыдно быть собой. Не стыдно выделяться, быть писателем, собирать по кусочкам собственный бизнес, самоуничтожаться 5 лет в депрессии, отказываясь принять правила их игры, по которым необходимо сделать из себя лишь очередного представителя этого стада, что так гордо называет себя социум. Для меня не стыдно пытаться что-нибудь делать для себя и собственной жизни, нежели бояться делать что-то, опасаясь, что тебя могут освистать. И все именно так, лишь потому, что они живут по своему глупому определению стыда. Для них стыдно выделяться и что-то делать, потому что возможность опозориться для них куда страшнее, чем на всю жизнь остаться представителем серого большинства. У меня же свое понятие стыд. Для меня как раз наоборот стыдно оставаться никем. Стыдно быть как все и даже не пытаться себя реализовывать. И именно это я предлагаю сделать вашей следующей задачей. Во-первых, к уже выполняемым задачам я прошу вас добавить правило уравнителя. И всегда, когда вам будет доводиться либо общаться со статусным человеком, либо наблюдать общение такого человека с персоналом со стороны, пытайтесь использовать это правило, чтобы видеть за рамками статуса и должности обычного человека. И кроме того, постарайтесь обдумать свое отношение к общественно принятым понятиям стыд, норма, правила поведения, этикет и так далее. Это важно, потому как если почувствуете, что вы не разделяете взглядов большинства и их определения, то рекомендую вам выбрать свои. Выберите, что для вас стыдно, а что нет. И, как обычно, попрошу вас не торопиться. Где я вас жду, вы знаете.